Идея списка была разработана много лет назад каким-то не в меру ретивым секретарем. Это был обычный вордовский документ, к которому имелся доступ у меня и у Эмили. Точнее, либо у меня, либо у Эмили. В одно и то же время работать с документом мы не могли. После того, как к списку добавлялась новая строка, идея или вопрос, мы делали распечатку и клали свежую версию документа в папку с файлами, убирая оттуда версию устаревшую. Миранда могла потребовать эту папку в любой момент, поэтому мы с Эмили клепали новые списки ударными темпами. Часто мы угрожающе шипели друг на друга, вынуждая одна другую закрыть документ, чтобы получить к нему доступ и внести свои добавления. Печатали мы их одновременно, потом бросались к папке с файлами, порой не зная даже, чья версия списка более полная. «У меня тут последняя телефонограмма от Донателлы», сказала я, отчаявшись успеть напечатать ее, прежде чем в офис войдет Миранда. Эдуардо позвонил со своего поста, чтобы предупредить, что она уже в лифте. Звонка из приемной от Софии еще не было, но ждать оставалось всего несколько секунд. «А у меня консьерж из Рица, он звонил после Донателлы», ликующе объявила Эмили, вкладывая в папку свою распечатку. Мой список запоздал на 4 секунды. Я снова села и просмотрела его. Дефисы в телефонных номерах не допускались, только точки. В обозначениях времени не допускались двоеточия и опять же заменялись точками. Новые сводки должны были подаваться каждые 15 минут. Номера, по которым следовало перезвонить, печатались с новой строки, чтобы их легко было найти. Время указывалось с расхождением не более чем в 15 секунд. Грифом «К сведению» помечалось все, что мы с Эмили имели сказать Миранде. Поскольку заговаривать с ней, прежде чем она заговорит с тобой, было категорически запрещено, вся относящаяся к делу информация заносилась в список. Напоминание сопутствовало тем приказам Миранды, которые она имела обыкновение оставлять у нас на автоответчике между 1:00 и 5:00 утра. И раз оставив, не сомневалась, что приказ будет получен и выполнен. Себя мы обязаны были упоминать в третьем лице, если уж вообще никак не могли обойтись без такого упоминания. Она частенько приказывала нам выяснить, по какому номеру и в какое время можно связаться с тем или иным человеком. В этом случае мы всегда мучительно раздумывали, помещать ли плоды своего расследования в рубрику «К сведению» или в рубрику «Напоминание». Одно время я смотрела на бюллетень, как на энциклопедию «Кто есть кто в мире высокой моды», но очень скоро имена супербогачей, суперкутюрье и суперзнаменитостей перестали задевать огрубевшие струны моей души, и мне, пропитавшейся атмосферой подиума, звонок из Белого дома казался куда менее важным, чем звонок ветеринара, желающего обсудить с Мирандой меню ее мопса. Я бы поспорила, что ему она точно перезвонит. Четверг, 28 июня. 7:30. Из парижского отделения звонила Симона. Она договорилась с мистером Тестино по поводу съемок в Рио, а также связалась с агентом Жизель Б., но ей необходимо обсудить с вами сценарий фотосессии. Пожалуйста, перезвоните ей. 011.33.1.55.91.30.80. 8:15. Звонил мистер Томлинсон. Пожалуйста, перезвоните ему на сотовый. К сведению. Андреа говорила с Брюсом. Он сказал, что от левого верхнего угла большого зеркала у вас в фойе отвалился кусочек лепнины. Точно такое же зеркало он видел в антикварном магазине в Бордо. Желаете ли вы, чтобы он приобрел его для вас? 8:25. Звонил Джонатан Коул. В субботу он улетает в Мельбурн и перед вылетом хочет уточнить цели своей поездки. Пожалуйста, перезвоните ему. 555.6960. Напоминание. Позвоните Карлу Лагерфельду по поводу церемонии присуждения титула «Модель года». Сегодня вечером его можно будет застать в его доме в Биарице в 8:00-8:30. 011.33.1.55.22.06.85. Домашний. 011.33.1.55.22.58.85. Домашний кабинет. 011.33.1.55.22.92.01. Личный шофер. 011.33.1.55.43.75.50. Мобильный. 011.33.1.55.66.76.49. Его секретарь в Париже на тот случай, если не удастся связаться с ним по вышеуказанным телефонам. 9.00. Звонила Натали из Glorious Foods. Спрашивала, предпочитаете ли вы на десерт ваш ран с ягодным пюре или с компотом из ревеня. Пожалуйста, перезвоните ей. 555.7089. 9.00. Ингрид Сиши звонила, чтобы поздравить вас с апрельским выпуском. Говорит, что обложка, как всегда, очень эффектна. Хочет узнать, кто гримировал девушку на обложке. Пожалуйста, перезвоните ей. 555.9473. Офис. 555.9382. Домашний. К сведению. Михо Косудо звонил, чтобы извиниться за то, что не сумел доставить цветочные композиции Дамиена Хёрста. Говорит, что они прождали его у подъезда 4 часа, но поскольку у него нет консьержа, им пришлось уйти. Завтра они попытаются еще раз. 9.10. Мистер Сэмюэлс звонил, чтобы напомнить вам о родительском собрании сегодня вечером в школе Хорана Майна. Хочет обсудить с вами тему исследования Каролины по истории. Пожалуйста, перезвоните ему после 2, но не позже 4. 555.5932. 9.15. Снова звонил мистер Томлинсон. Он дал Андреа указание сделать заказ для ужина после родительского собрания. Пожалуйста, перезвоните ему на сотовый. К сведению. Андреа заказала столик для вас и мистера Томлинсона на 8 часов вечера в Ла Каравелл. Рита Жаме сказала, что будет очень рада увидеть вас снова и в восторге от того, что вы выбрали ее ресторан. 9.25. Звонила Донателло Версаче. Сказала, что все готово к вашему приезду. Понадобится ли вам кто-нибудь, кроме водителя, повара, инструктора по фитнесу, парикмахера-визажиста, секретаря, трех горничных и капитана яхты? Если да, пожалуйста, перезвоните ей до того, как она улетит в Милан. Она также предоставит вам сотовые телефоны, но не сможет присоединиться к вам, поскольку готовится к показам. 011.3901.55.27.55.61. 9.45. Звонил месье Рено из отеля Риц. Спрашивал, хотите ли вы поехать на показ в пятницу или в субботу вечером? Он уже сообщил водителю, который вам понравился в прошлый раз, о том, сколько продлится ваш визит. Переговоры с парикмахером и визажистом еще не окончены, но, несомненно, завершатся успехом. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, перезвоните ему домой. 011.33.1.55.74.46.56. Я скомкала листок и швырнула его в корзину под столом, где он немедленно пропитался остатками Мирандиного третьего за сегодня капучино. Обычный рабочий день и обычный список. Я уже хотела залезть в свой электронный почтовый ящик, посмотреть, нет ли там чего новенького, но тут появилась она. Черт бы побрал эту Софи, снова забыла предупредить. В список внесли последнюю информацию? Она говорила холодно, ни на кого не глядя и никак не показывая, что вообще заметила наше присутствие. «Да, Миранда», — ответила я, подавая папку, чтобы ей не пришлось за ней тянуться. «Два слова», — подумала я, открывая счет и надеясь, впрочем, с большой долей вероятности, что и сегодня не скажу ей больше 75 слов. Она сбросила с себя норковую пелерину, такую мягкую и красивую, что я с трудом удержалась от того, чтобы не зарыться в нее лицом. Я пошла убрать в шкаф эти великолепные останки убиенных животных и, осторожно потеревшись пелерину щекой, почувствовала холодные капельки нерастаявшего инея. Как кстати. Я сняла крышечку с чуть теплого капучино и аккуратно разложила на немытой тарелке жирный бекон, колбасу и сырную массу. Потом на цыпочках прошла в ее кабинет и осторожно поставила тарелку на край стола. Она что-то писала на своей цвета небеленого полотна почтовой бумаги и пребывала в на редкость благодушном настроении. «Андреа, Мне нужно сделать кое-какие распоряжения для банкета по поводу помолвки. Возьмите блокнот». Я кивнула и тут же подумала, что можно было и не кивать. Этот банкет по поводу основательно отравлял мне жизнь. До него оставался еще целый месяц, но поскольку Миранда в ближайшее время собиралась улететь на европейские показы, подготовка к банкету велась заранее. Я вернулась в ее кабинет с блокнотом и ручкой, изначально настроившись на то, что все равно не пойму ни слова из того, что она скажет. На мгновение мне захотелось присесть. Это намного облегчило бы стенографирование. Но я благоразумно подавила в себе это желание. Она вздохнула так, будто была до крайности утомлена всем этим и не уверена, сможет ли нести свой крест до конца. Затем покрепче затянула белый шарф от Гермес, из которого навертела вокруг запястья нечто вроде браслета, и принялась диктовать. «Свяжитесь с Натальей из Glorious Foods и скажите ей, что на десерт я выбрала компот из ревеня. Она начнет убеждать вас, что ей нужно поговорить со мной лично, но не слушайте ее, это чепуха. Позвоните Михо и убедитесь, что они действительно поняли мои распоряжения по поводу цветов. До обеда свяжите меня с Робертом Айзабеллом. Мне нужно обсудить с ним дизайн скатерти и табличек и сервировки. Также свяжитесь с той девушкой из администрации Метрополитен-музея и узнайте у нее, когда все будет готово. Пусть пришлет мне по факсу схему расстановки обеденных столов. Я должна буду подумать о порядке размещения гостей. Это пока все». Все время, пока говорила, она не переставала строчить, и в тот самый момент, когда закончила диктовать, протянула мне готовую записку. Я закрыла блокнот, надеясь, что все поняла правильно, что было не так легко, если учесть скорость, с какой она давала указания, и британский акцент. «Будет сделано», — пробормотала я и повернулась, чтобы уйти. Теперь количество сказанных мной Миранде слов увеличилось до 4. «Может, удастся не дойти до 50, подумала я. Затылком я чувствовала, что она в упор уставилась на мой зад, и мне хотелось развернуться и пойти спиной вперед, как это делают правоверные евреи, покидая стену плача. Но я лишь спряталась за своим письменным столом и принялась рисовать в воображении занятную сцену. Тысячи хасидов в длиннополых черных хламидах от Прада водят хоровод вокруг Миранды Присли, повернувшись к ней спиной.